светловолосая жена, напоминающая Дорис Дэй после 6 месяцев неумеренной еды, 4 светловолосых мальчиков, 2 прекрасно ухоженных золотистых ретривера и сердитого вида сиамская кошка. Примечание. Ретривер — охотничья поисковая собака. Другие стены были заняты парой стэнфордских дипломов, коллекцией гравюр Нормана Роквелла, вставленной в рамку Декларации независимости, и высоким до потолка стеллажом со спортивными трофеями. Гольф, сквош, плавание, бейсбол, легкая атлетика. Примечание. Сквош – игра в мяч, похожая на теннис. Призывы 20-летней давности с выгравированным на них именем Уоррен Гленн Энгер. Более недавние с именами Уоррена Гленна Энгера-младшего и Эрика Джеймса Энгера. Я подумал о тех 2 мальчиках, которые не принесли в дом никакого золота, и попробовал угадать их на фотографиях, но не смог. Улыбались все 4. Энгер занял место за письменным столом, поправил манжеты и посмотрел на часы. На тыльной стороне его руки росли темные курчавые волосы с рыжиной на концах. Мы с Майло уселись на стулья с твидовой обивкой. Я посмотрел на стол. Тома в кожаных переплетах оказались справочниками. Это были списки членов 3 частных клубов, которые все еще вели с городом борьбу по поводу допуска в свои члены женщин и представителей меньшинств. «Вы частный детектив?» — спросил Энгер. «Верно. Какого рода информация вас интересует?» Майло вынул свой блокнот. «Для начала общие размеры состояния миссис Рэмп. Как определяются ее средства? Не снимала ли она недавно значительных сумм со счетов?» Энгер шевельнул бровями. «И зачем же все это вам нужно, мистер Стерджес?» «Меня наняли для поисков миссис Рэмп. Всякий хороший охотник должен знать свою добычу». Энгер нахмурился. Майло сказал: «Характер ее банковских операций может мне кое-что сказать о ее намерениях». «Намерениях в каком смысле?» «Если обнаружатся факты снятия со счета необычно крупных сумм, то это может означать, что она собиралась предпринять какое-то путешествие». Энгер покивал чуть заметным движением головы. «Понимаю. Но в данном случае ничего подобного не было. А размеры ее состояния, что скажет вам эта цифра?» «Мне надо знать, что поставлено на карту». «Поставлена на карту в каком плане?» «В плане того, как долго она сможет скрываться, если делает это по своей воле». «Не хотите ли вы сказать...» «И в плане того, кто все это наследует, если дело обстоит иначе». Энгер подвигал челюстью. «Это звучит зловеще. Ничуть. Мне просто нужно очертить границы». «Понимаю. А что вы сами думаете? Что могло с ней случиться, мистер Стерджес?» «У меня недостаточно информации, чтобы думать что-либо. Именно затем я здесь». Энгер откинулся назад вместе с креслом, закрутил конец галстука в трубочку, потом дал ему раскрутиться. «Я очень беспокоюсь за ее благополучие, мистер Стерджес. Вам, очевидно, известна ее проблема, эти страхи. При мысли о том, что она оказалась там, одна...» Энгер покачал головой. «Мы все обеспокоены», — сказал Майл. «Так не лучше ли нам приступить к делу?» Энгер повернул кресло в одну сторону, опустил его и вернулся вместе с ним в прежнее положение, лицом к центру стола. «Дело в том, что банку необходимо поддерживать определенный уровень. Я в курсе того, что необходимо делать банку, и уверен, что вы это делаете отлично. Но речь идет об исчезнувшей женщине, семья которой хочет, чтобы ее нашли как можно скорее. Так что давайте включаться в поиски». Энгер не шелохнулся. Но у него было такое выражение лица, будто он прищемил палец дверцей машины и старается не показать виду. «Кто именно является вашим официальным клиентом, мистер Стерджес?» «Мистер Рэмп и мисс Дикинсон». «Дон не сообщил мне об этом». «Он испытал небольшое перенапряжение и сейчас отдыхает. Но не стесняйтесь, позвоните ему». «Перенапряжение?» — переспросил Энгер. «Беспокойство за благополучие жены. Чем дольше ее нет, тем сильнее стресс. В случае везения все разрешится само собой, и семья будет чрезвычайно признательна тем, кто помог ей, когда она в этом нуждалась. Люди обычно запоминают подобные вещи». «Да, конечно, но это часть моей дилеммы. С одной стороны, все разрешится само собой, а с другой, финансовое положение мисс Рэмп будет только зря предано гласности без надлежащих юридических оснований, ибо лишь у миссис Рэмп есть юридические основания просить о выдаче этой информации». «Аргумент серьезный», — заметил Майло. «Если хотите, мы сейчас уйдем отсюда и зафиксируем тот факт, что вы предпочли отказать в содействии». «Нет», — сказал Энгер, — «в этом не будет необходимости. Ведь Мелисса достигла совершеннолетия, хотя и совсем недавно. Учитывая ситуацию, думаю, что будет правильно, если в отсутствие матери такого рода семейные решения будет принимать она». «А что за ситуация, о которой вы говорите?» «Она единственная наследница матери». «Рэмп не получает ничего?» «Только небольшую сумму». «Небольшую — это сколько?» $50,000. «Позвольте мне оговориться, что таковы факты, как они мне известны на сегодняшний день. Юридические дела семьи ведет фирма Рестинг, Даус и Кознер. У них офис в центре. Они могли составить новые документы, хотя я и сомневаюсь в этом. Обычно меня держат в курсе любых изменений. Мы ведем всю бухгалтерию семьи, получаем копии всех документов». «Назовите мне еще раз фамилию этих адвокатов», — попросил Майло, держа наготове ручку. «Рестинг, Даус и Кознер. Это отличная старая фирма. Двоюродным дедушкой Джима Дауса был Джи Харман Даус, член Верховного суда Калифорнии». «А кто личный адвокат миссис Рэмп?» «Джим-младший, сын Джима Дауса. Джеймс Мэдисон Даус-младший». Майло записал. «Можете дать мне номер его телефона?» Энгер назвал 7 цифр. «50 тысяч, которые достаются Рэмпу, это результат добрачного соглашения?»